Глава 19. Невидимое общеизвестное. Нет ни вопроса, нет ни ответа. Есть только то, что естественно. Лес окружал травянистую поляну около 300 метров в поперечнике. Где-то половину ее заполняло озеро, и в его центре лежало громадное дерево со срубленным верхом. Дерево было свыше 30 метров толщиной. Громадный ствол рос из центра озера и согнулся под прямым углом, развалившись горизонтально на восток. Верхняя часть, перерубленная как пень, покрылась мхом и окаменела. В тени того гигантского пня находилось два человека. Это Саяма и Синдзя. Пока они сидели на восточной стороне озера, между ними стояло растительное существо, служившее их проводником. Землю вокруг покрывал не грунт. Поверхность имела жесткую структуру, составленную из переплетенных растительных волокон. Она скрывалась за высокими зарослями леса, но находясь теперь в центре резервации, становилось ясно, что абсолютно все было соткано из растений. Несколько точек на земле издавали звуки дыхания, и Саяма на это заявил. «Судя по всему, растительная земля выдыхает кислород». Сидя слева от него, Синдзя удивленно наклонила голову. «Земля здесь живая?» «Действительно так. Вместо простого производства кислорода из углекислого газа через фотосинтез, их метаболизм функционирует путем поглощения всего разом. Очищение и возвращение обратно. Не знаю, как сильно это соотносится с сохранением энергии и соотносится ли вообще, но, судя по всему, они питаются по большей части поглощением тепла, которая вызывает какую-либо нагрузку, очищением и возвращением его назад. Это довольно мощный метаболизм». Земля вокруг них слегка затряслась. Справа поднялось новое растительное создание. Площадь размером с два татами, сложенных вместе, встала на ноги. Создание состояло из волокнистой массы, покрывающей землю, и было около метра высотой. Тем не менее, его форма быстро изменилась. Волокно, покрывающее его зеленое тело, распалось, образуя мех. Этот растительный мех дрожал, а его тело покачивалось. «Он увеличивает свою способность излучать тепло?» Словно в доказательство слов Саямы, большое зеленое создание выдуло со всего тела воздух. От него исходил запах чистоты, а не травы. Закончив с этим, растительное существо сплюснулось вниз и погрузилась обратно в землю. Увидев голову лежащего создания, Синдзи улыбнулась. «Он так щурит глаза, будто счастлив. Интересно, так ли она на самом деле?» «Эта земля для них, видимо, как громадная кровеносная система. Собираясь вместе и перемещаясь, они производят усталость, поглощают ее и выталкивают часть как отходы, подобно тому, что мы только что наблюдали». Эту систему наверняка тяжело поддерживать небольшой группой. Но с таким количеством один лишь вес должен производить достаточно нагрузки, так что они получают достаточно пищи, чтобы прожить целую вечность, ничего не делая. Разве не так? Он направил последний вопрос в землю между собой и Синдзи. Растительное существо, приведшее их сюда, наполовину зарылось в землю и покачивалось в разные стороны. Оно глянуло на него, чтобы ответить. «Хорошо. Что именно? Атмосфера? Настроение?» «А мне кажется, он подразумевает окружающую среду, Синдзи-кун». Саяма осмотрелся и увидел, как позади Синдзи медленно поднимается новое растительное создание, чтобы поглотить ее усталость. «Их тела по большей части состоят из воды, поэтому подобная теплая и сырая местность помогает им накапливать тепло и, как следствие, чувствовать себя хорошо». В помещении под укат эта среда создана искусственно, но здесь она естественна. Должно быть, это напоминает посещение горячих источников. «Они воспринимают нас как источник высвобождения пищи?» – спросила она с тихим кивком. Синдзи поклонилась к существу у себя за спиной и прислонилась к нему. Затем она глянула на громадный пень спереди. Девушка посмотрела вверх, поперек, вниз. И после этого произнесла. «Такой большой, но...» Добавила она, по-прежнему глядя на пень. «Мукити не двигается, хотя мы уже долго ждем. «Действительно. Но Синзи-кун?» Саяма задал ей вопрос. «Ты думаешь, этот громадный пень и есть Мукити?» Вопрос заставил ее удивленно наклонить голову и обхватить руками колени. «Разве нет? Он зовется древесным змеем. Так разве он не большущее дерево?» «Тогда позволь мне кое-что спросить». Вместо этого он повернулся к растительному существу. «Нас сейчас испытывают?» «Мокити ждет». Синди наклонила голову еще сильнее и нахмурилась. «А? Постой-ка, Саяма-кун. Что ты подразумевала под «испытывают»? И что он имел в виду под «ждет»?» Она показала указательным пальцем на гигантский пень перед собой. «Разве Мукити не это дерево?» «Прости, Синзи-кун», — ответил Саяма. «Но, наверное, нет. Но тот громадный пень действительно самый подозрительный здесь объект». Он задал вопрос растительному созданию у нее за спиной. «Это Мукити?» «Не Мукити, но Мукити заговорит». «А?» — выдала Синзи, услышав это. Она быстро подняла взгляд на дерево и снова обернулась. «Не он?» «Судя по всему, нет». Она утратила дар речи, и Саяма кивнул, словно это было в порядке вещей. «Послушай, этот житель четвертого гира сказал, что Мукити ждет. И вот куда он нас привел. В таком случае Мукити должен нас здесь поджидать». «Но если он не это дерево, то где он?» «Есть только один ответ. Мукити здесь и в то же время не здесь. Мы просто его не заметили. Хотя он прямо перед нами. Однако он считает свое присутствие настолько естественным, что возможность того, что мы его не заметили, не приходила ему в голову». «Мукити ждет», — повторило создание. «Да, он ждет. И ожидая, он, должно быть, гадает, почему мы его игнорируем, хотя он прямо перед нами». «И...» — продолжил он. «Когда я спросил этого товарища четвертого гира о дереве, он сказал, что Мукити заговорит. Иными словами...» Саяма задал вопрос их проводнику. «Мукити обитает в этом дереве, чтобы через него говорить?» «Мукити заговорит. Но Мукити не здесь. Но Мукити здесь». «Ясно». Саяма кивнул. «Судя по всему, Мукити использует это дерево. Но оно не сам Мукити». «Как ты можешь говорить с ними, когда у нас с тобой все вечно не впопад?» Синзи пробуравила его взглядом, а он наклонил голову, словно говоря, что непонимание гораздо сильнее сбивает с толку. «Разговаривая, они не упоминают то, что, по их мнению, совершенно естественно. Это все равно, что читать инструкцию, на которой вычеркнули все технические термины. Ты используешь существительные и прилагательные, спекулируя, какие термины там были, и затем на основе предположений заполняешь пробелы». «Звучит, как какая-то викторина. Но исходя из их слов, выходит, что это дерево не Мукити». Синзи покосилась на дерево. «Но...» Она указала на одну часть ствола. Упавшая часть не надломлена или искривлена. Она образовывала идеальную кривую. «Изгибы дерева обычно гораздо более скручены, разве нет? Интересно, двигалось ли оно, как дракон четвертого гира? Это совпадает с моим представлением о древесном змее Мукити». Она держала колени между руками и нахмурилась, поворачиваясь к Саяме. «Но если это дерево не Мукити, то что же?» На ее озадаченный взгляд Саяма выдал невозмутимый кивок. «Во время концептуальной войны люди прочих гиров, вероятно, задавали такой же вопрос. В конце концов, лечебная сила четвертого гира была весьма заманчивой. Раз четвертый пошел вместе с моим дедом вместо любого другого гира... Это значит, посредники из прочих гиров не смогли отыскать Мукити?» «Возможно», — согласился Саяма. «Давай еще немного подумаем, Синзи-кун. Они привыкли к ожиданию. И этот ответ даже мой дед обнаружил без какой-либо подсказки. Что означает, это под силу даже обезьяне. Попытайся ответить вместо меня». «А? Постой! Почему я? Откуда мне знать?» Она протестующе воскликнула, но Саяма уже растянулся рядом с растительным созданием и сложил руки за головой. Он выглядел почти спящим. «Если не сможешь отыскать ответ, просто скажи. Я выскажу собственную теорию. Но ответ достаточно просто найти, если взглянуть на ситуацию в целом, Синзи-кун. Ответ уже перед тобой. Попытайся подумать о нем, узнав четвертый гир немного лучше. Но почему я должна узнать их лучше? Ее вопрос окрасила обреченность, но он все же ответил. Из-за обещания. А? Ответила она. Однако Саяма дополнил. Он просто глянул на небо, прищурился и сказал кое-что еще. Сказать по правде, я думаю, что, встретившись с Мукити, путь Левиафана с четвертым гиром будет, по сути, завершен. Правда? Да. Если назначение пути Левиафана – очистить любую злобу, оставленную после концептуальной войны, оно наполовину завершено твоим приходом сюда для выполнения обещания, которое не сдержал мой дед. Вторая часть заключается во встрече с Мукити и подтверждении выполнения обещанного. Но... продолжил он. Встреча с Мукити – сложная честь. Это отличается от стандартной процедуры. Обе стороны предоставили свои требования, но нам трудно встретиться с их посредником. «Да, это полная противоположность нормальному», – сказала Синдзи, насупившись. «Но я и вправду могу заменить Синдзи, которого они спрашивают». «Это решать Мукити. По крайней мере, жители четвертого гира приняли тебя как Синдзи». «И...» «Это испытание, Синдзи-ко. Мукити наблюдает, действительно ли я тот же Саяма, с которым он однажды говорил. И, скорее всего, тоже относится к Синдзи. Он наблюдает, действительно ли Синдзи, которого Саяма пообещал привести, заслуживает того, чтобы с ним встретиться. Это испытание, чтобы завоевать доверие четвертого гира». Саяма перекинул ногу на ногу и заострил взгляд на упавшем пне на озере. «Синдзи-кун, отыщи природу Мукити, желающего с тобой поговорить». Затем он глянул в небо и закрыл глаза.